деталька Кузнецова. Промелькнула мысль. Он сунул руку в карман, но там были только конфеты и какой-то мусор. «Кто-нибудь, помогите, Вика умирает!» — заорал Арнольд от бессилия. «Вика, так-то да, но мы сейчас в не том положении, чтобы восхищаться красотами, Арнольд». Хоть Вика и не особо показывала свою симпатию, но оба понимали, что нравится друг другу. Она любила смотреть, как огромный Арнольд во время рейдов в дикую зону громит своим оружием монстров, как в него врезаются твари, которые больше его в несколько раз, а он, как монолитный столб, не сдвигается с места и даже улыбается. Что-то было в нем такого притягательного. «Когда вернемся, не забудь надеть сухие носки», — произнесла Вика. Она заботилась об этом здоровяке по-своему. Какой-то шум сбоку привлек ее внимание, и она отвернулась. С ветки слетела птица, и, издав свист, улетела во свояси. Когда она повернулась обратно, то Арнольда впереди уже не было. Его лыжня заканчивалась в паре метрах впереди. «Эй, ты где, Арнольд?» — крикнула она. Если это шутка, то... За спиной она услышала странный звук, как будто кто-то чавкал. Обернувшись, она увидела монстра размером с большого медведя. Всю его кожу покрывали мелкие чешуйки медного цвета. И как она не заметила такое большое чудище раньше? Он над чем-то склонился и чавкал. В следующую секунду Вика увидела знакомые валенки. И еще через секунду монстр откинул в сторону мускулистую руку. Вика узнала бы ее из тысячи. Она точно принадлежала Арнольду. «Сука!» — выпалила она и выхватила меч из-за спины. «Ты, сука!» — сожрал Арнольда и прыгнула на монстра. «Фанеров, Трубецкой, и какого хрена я вообще с тобой пошел?» — ворчал Женя. «Я че, один бы не справился, Харри стонать!» — вздохнул Марк. «Нам сейчас надо объединиться и выбраться из этой ловушки, а ты только стонешь и ноешь». «Я стону, ты следи за языком, я не настолько слаб и беспомощен, чтобы приторговывать разным на черном рынке». Да, на первый взгляд, Фанеров мог показаться глупым, заносчивым парнем, но на второй взгляд он был достаточно умным и расчетливым. И самое главное, знал, что и кому сказать, чтобы поставить того на место. Марк тут же прикусил язык, но проблема Фанерова была и в том, что он, конечно, знал, как уколоть и поставить человека на место, но он не мог остановиться. «Что, я прав?» — самодовольно задрал нос Женя. «Как бы наш союз не испортил мою блестящую репутацию, но Марк тоже был непростым парнем. С тех пор, как он стал главой рода, он научился многому, в том числе и от отца, который теперь видел в нем настоящего мужчину. Наверное, блестящий свою репутацию видишь только ты, а остальные видят только позолоту и мальчика, который хочет казаться куда круче, чем есть. И они могли бы спорить так до бесконечности, если бы впереди не увидели нечто странное». «Так, Марк, ротик закрыли», — Женя сдвинул пальцы, как будто уточка. «Смотри туда, это то, о чем говорил Бердышев». Трубецкой посмотрел туда, куда указывал Фанеров. «Там был каменный колодец. И что мы будем делать?» — спросил Марк. «Для начала, надо проверить, что это. Если проход, то позовем остальных», — кивнул Фанеров. Оба подошли ближе. На колодце лежала деревянная крышка, которую они убрали. Заглянув внутрь, ничего не увидели, и Фанеров, долго не думая, плюнул вниз. «Ну?» — скептически спросил Марк. «Помогло?» — Фанеров поднял на него взгляд. «Если бы не твоя болтовня, то помогло бы», — фыркнул он. «Теперь попробуем». Но договорить он не успел. Из темноты колодца вылезла костлявая рука и, схватив Фанерова за воротник, резко потянула внутрь колодца. «Женя!» — испугался Марк, но успел схватить товарища за ногу. «Что за хрень? А-а-а-а!» — завизжал Фанеров, свисая головой вниз. «Вытащи меня!» Глава 24. «Все хорошо кончается». Ну почти. С ребятами что-то происходило. Причем, это могло навредить не только им, но и тем, кто с ними. Например, Аня и Леня ходили в паре метров, но как будто не видели друг друга. Арнольд сидел и плакал над каким-то пнем, а Вика... А вот это уже опасно. Она достала меч, и что-то мне подсказывало, что она прыгает на Арнольда явно не ради шутки. Но на помощь быстро пришел Кицуня. Он молнией промелькнул между ними и сбил девушку с ног. Еще бы чуть-чуть, и трагедии было бы не избежать. Хотя, конечно, избежать. «Девочки, подойдите ко мне. Кажется, тут есть что-то». Но и они вели себя странно. Вокруг Маши разгоралась красноватая аура, а в руке появился меч. У Светы то же самое. Она пригнулась, встав в боевую стойку. Руки начали слегка светиться, а меч засиял. «Что на вас нашло?» — удивился я, и в меня одновременно полетели два заклинания. Пришлось уворачиваться. «Где наш муж?» — «Ты ублюдок!» – кричала Маша, ее глаза вспыхнули от переизбытка энергии. «Алла, Маша, это же я!» «Нет, ты не мог его убить, ты, жалкое чудовище!» – воскликнула Света и, в мгновение ока появившись рядом, начала махать мечом. «Мне же приходилось только уворачиваться, не мог же я с ними драться?» «Лора, анализ, это иллюзии, определи источник, варианты решения проблемы». Уходя сразу от двух мечей перекатом, я попытался отступить, но мои жены оказались очень проворны. Конечно, это было ожидаемо, но все же вот как они бы дрались, если бы хотели отомстить за меня, хотя даже не это была самая большая проблема. По результатам анализа эти иллюзии воздействовали на все органы чувств, а значит, ребята рискуют просто поубивать друг друга. И если так получится, то с нами много опасных магов, которые очень непредсказуемы. И это я не про Фанерова. «Дункан, Юлия и Кицуня, я много слышал о тебе», — улыбаясь, сказал Юлий, шагая рядом с Дункан. «Да ладно, и что говорят, что ты не маг, напарник Есенина. Кстати, как он поживает, не могу знать». Пожала плечами Ася. «Он человек вольный. Может быть, в любой точке планеты и не сказать мне об этом». Юлий только кивнул и потрепал по голове рядом идущего лисенка. Он решил сменить тему. «Удивительно. Не так часто встретишь демона лиса, а тут аж целый питомец, и такой красивый». Дункан посмотрела на лиса, а тот высунул язык. «Действительно, редкость», — кивнула она. Следующие несколько минут они шли молча. «А ты, как я посмотрю, не сильно разговорчивая», вздохнул парень. «Хотя понимаю, я тоже редко с кем говорю вот так, просто и легко». «Да, правдеформация», впервые улыбнулась Ася. «С ребятами действительно очень легко общаться. Уж не знаю, друзья мы или нет, но все же мне с ними на удивление легко». «Именно так», улыбнулся Юлий. «Мы с Мишей познакомились на универсиаде. Он показался мне, даже не могу объяснить, странным, но по-хорошему, точно». Неожиданно Кицуня тявкнула и со скоростью молнии сорвался за деревья. Такое нетипичное поведение лиса неспроста. И Дункан и Юлий это понимали, поэтому им не надо было задавать друг другу странные вопросы. Их так научили, что если что-то не так, то надо готовиться к сражению. У обоих в руках сверкнули клинки. Не сговариваясь, они встали спина к спине и начали медленно крутиться. «Чисто», — произнесла Дункан. «Так же». Но неожиданно Юлий отпрыгнул в сторону и замер, смотря на Дункан. Прямо сейчас ему казалось, что ее тело начало преображаться в нечто непонятное. Лицо исказилось и вытянулось, превращаясь в морду какого-то быка. Теплый пуховик порвался и появились еще четыре лапы паука. «Что такое?» – удивилась Дункан. Однако Юлий услышал только устрашающий рык, напоминающий львиный. «Это может быть галлюцинация. Я уже с таким сталкивался. Ни одно заклинание не способно так быстро менять облик без заметного воздействия». Начал думать парень и при этом отходить назад. «Ася, если ты меня слышишь и понимаешь, стой на месте и не двигайся, пока я не прислонюсь к дереву. У меня галлюцинации. Я сейчас закрою глаза, а твоя задача привязать меня к стволу и надеть антимагическую цепь. Найдешь у меня в рюкзаке». Дункан поняла, что происходит, и даже не пыталась отвечать. Подобное на нее не действовало, так что она не видела того, что видел Юлий. Поэтому она ждала. Как только парень подошел спиной к дереву, он снял рюкзак и поставил перед собой, потом закрыл глаза и уши. Только после этого Дункан начала действовать. Когда она надела ему на шею антимагическую цепь и привязала, Юлий сказал, открыв глаза: «Галлюцинации остались, и так я не смогу вырваться». Дункан поняла, что нет смысла ему что-то говорить, и начала писать на снегу. «На меня магия не действует, так что я пойду искать других», — Юлий прочитал. «Хорошо», — крикнул он. Дункан скинула рядом с ним свой рюкзак и достала оттуда еще одну длинную веревку. Обмотав ее вокруг себя, она взяла детальку. «Миша, у нас проблемы». «Знаю», — отозвался тот. «И крупные. Пришли болванчика к Юлию. У него галлюцинации. Я его привязала к дереву. Пусть его охраняют». «Понял. Воздействие неизвестной магии начало распространяться и на меня. Я это понял в тот момент, когда Света и Маша превратились в два огромных голема». «Расслабься», — сказала Лора. «Это чисто визуально-слуховые глюки. Сейчас поправим». Она переключила зрение, и вот передо мной опять мои красавицы. «Но звуки я оставлю вторым фоном», — добавила Лора. «Вот и получалось, что одним ухом я слышал рычание и крики, а другим голоса девушек. Как будто засунул в уши наушники с двумя переводами. Ужасно. Анализ, как это блокировать?» «Да погоди ты. Хотя я понимал, что Лорой так работает на максимум. Часть болванчика уже была у Юлия. «Так, пробуем», — радостно сказала Лора. И к моим вискам приклеились две детальки. «Отключить внутреннюю защиту. Сейчас ты должен видеть все, как будто ты под заклинанием». Так и получилось. Передо мной вновь были два голема, и они очень яростно пытались меня атаковать. А теперь вот так, Лора щелкнула пальцами. Детальки нагрелись, и я почувствовал легкий прилив энергии. Наваждение рассеялось, странные звуки пропали. Опять Света и Маша. Но теперь они решили, что не только я противник. «Где Миша и Света?» — рычала Маша. «Скотина, что ты сделала с Машей и Мишей?» — кричала в ответ Света. И девушки начали формировать заклинания. Лора действовала быстро. Две детальки присоединились к их вискам, но ничего не происходило. «Зараза!» — выругалась Лора. «Я такого не ожидала. Пришлось прибегнуть к плану Б. Болванчик просто опоясал двух девушек, сцепив им руки за спинами. «Охраняй!» — приказал я болванчику и побежал к Виолетте и Диме. «Дима и Виолетта, как думаешь, с Антоном все в порядке?» «Да, конечно, Виолет, он же Есенин. Да и к тому же, вспомни, как мы с ним познакомились. Он притворялся простолюдином», — улыбнулась девушка. «Именно», — кивнул Дима. «Так что он точно не пропадет. К тому же, он очень сильный, уж точно сильнее, чем я. Эх, даже интересно, какое бы он место занял на универсиаде. Вот вернется, я ему такое задам», — нарочито строго сказала девушка, и Дима рассмеялся. Они шли не спеша, проверяя каждую ветку и куст. Поиски скрашивали беседой. «Как тебе Байкал?» — поинтересовался Дима. «Очень красиво». «Ой, погоди, я там посмотрю», — показала она пальцем на соседнее дерево на пригорке. Дима пошел чуть левее, а когда обернулся, посмотрев на спутницу, то увидел мужчину в черном балахоне с мечом, который подходил со спины Виолетты. Занеся клинок, он намеревался ударить девушку, но Бердышев закричал: «Виолетта, в сторону!» Незнакомец замер и обернулся. Этого хватило, чтобы Дима сократил дистанцию, хлопнул в ладоши, создавая яркую вспышку, и навалился всем телом на мужчину. Странно, но его лицо было размытым, как будто в акварельную краску капнули воды. «Хотел напасть на девушку, ублюдок!» — рычал Дима, удивляясь, почему противник такой слабый. И через мгновение рядом появилась Дункан и со всей силы пнула Диму в живот, отшвырнув его на пару метров. Удар был такой силы, что он врезался в дерево, но тут же встал на ноги. Дункан понимала, что не надо причинять много вреда, поэтому сработала молниеносно. Перекинув веревку через пояс парня, она привязала его к дереву двумя витками. Дима же выхватил меч, но Айседора сработала быстрее. Одним ударом она выбила оружие из его рук. «Прости, парень, но придется потерпеть», и замахнулась, чтобы оглушить его. «Погоди», остановился ее Виолетта. «Я помогу». Она подошла, отряхиваясь от снега, и положила руки на глаза Димы. Он еще пытался вырваться, но Дункан сильно сдавила ему шею, и это помогло. Ладони Виолетты окутало свечение, и Дима быстро обмяк. «Вроде, я убрала все эффекты наваждения и иллюзий, но пусть лучше поспит», — сказала она. «А ты-то как справилась?» — удивилась Дункан. «Плюс лекаря и в том, что его достаточно сложно отравить или наложить галлюцинации. И, конечно, надо иметь хоть какой-то уровень сил». «Ага, ясно. Что ж», — Дункан вскочила и убрала меч. «Побудь с ним, скоро мы со всем разберемся. Я могу помочь», — успела крикнуть Виолетта. «Тогда ищи Мишу. Он тоже не под влиянием», — и скрылась между деревьями. «Я успела», — сообщила Дункан через болванчика. «Так было даже лучше. Еще раз проверив ситуацию, я понял, что основные очаги угрозы нейтрализованы. Лора, я думаю, что пора прекращать играть в игры», — раздраженно сказал я. «Согласна. Тем более, мне удалось обнаружить источник зачарованных предметов. Деревья, как и предполагали, практически все в радиусе километра. Егерей тут поблизости нет, так что уничтожь все деревья». В целом, ситуация была терпимой. Кицуня старался оградить Вику от плачущего Арнольда. Леня с Аней просто потерялись и шарахались в 2 метрах друг от друга и не могли найти. Юлий был привязан, как и Дима. Виолетта и Дункан, хвала всем небесам, хоть они были в сознании. «Чего не скажешь про моих жен, Виолетта, быстрее к Маше и Свете», — сказал я в детальку. «Болванчик покажет дорогу, им надо снять чары». «Поняла, но тут у меня Дима, вдруг болванчик останется с ним». После чего я сосредоточился на детальках. Надо было уничтожить большую часть деревьев, а это не так просто, как кажется. Каналы болванчика открылись, а затем детальки стали крутиться с бешеной скоростью и рубить основания деревьев. «Леня и Аня, ребята, где вы?» – испуганно кричала Аня в детальку. «Почему вы молчите? Эй, Аня, ты где, Аня?» Буквально в паре метрах от нее кричал Леня, но из-за галлюцинации они не видели и не слышали друг друга. Неожиданно рядом с девушкой начало падать дерево. Ойкнув, она отпрыгнула в сторону и на секунду пелена спала. Она увидела Леню, и на него как раз падало дерево. Девушка не стала думать, реально это или нет, и просто прыгнула на Леню, спасая от ранений. «Ой, ты что?» – испугался он, когда увидел, что на нем сидит Аня. «Ты где был, дурень? Я тебе кричала. Болванчик не работает». Она потрясла у него перед носом часами. «Конечно не работает, если кричать в компас». Девушка с удивлением посмотрела на предмет в руке. Потом по сторонам. Рядом валились деревья. «Что происходит?» – удивился Леня. «Нас поймали в ловушку». Раздался голос Михаила рядом. «А вот что вы делаете?» Леня и Аня повернули головы и увидели Мишу. Сзади подходила Дункан. «Ну, что, получилось?» Улыбнулась Айседора и увидела сладкую парочку на снегу. «Ой, мы что, не вовремя? Вставайте, пошли за девчонками. Я по дороге развяжу Диму, Хана и Мика». Жара была неимоверная, словно разгар лета. На небе ни облачка. И как назло, еще и ветер не дует. «Я так больше не могу», — облизнула губы она и начала скидывать куртку и теплые штаны. «Согласна». То же самое за ней начала повторять Мика. «Но где мы? Почему тут появилась пустыня? Где ребята?» Краем слуха она услышала треск деревьев. Шум все нарастал, и в какой-то момент песчаные барханы и пальмы пошли рябью, как на экране телевизора. Опять появился снег под ногами. Тело обожгло холодом. «Вау-вау!» — услышали девушки мужские голоса. «Я слышал, что азиатские девушки горячие, но чтобы настолько». Рядом с ним стояли ребята. «Девушки», — расплылся в улыбке Дима, — «должен признать, отсутствие курток вам к лицу. Вика и Арнольд». Вика не понимала, почему это мелкое чудовище, напоминающее помесь жабы и ежа, было таким сильным. Оно буквально не подпускало ее к телу Арнольда. Монстр так и продолжал сидеть над ним и медленно поедать. «Отвали, мразь!» — кричала она, пытаясь всячески подойти к гиганту. Однако мелкая тварь никак не атаковала ее, а просто отталкивала, что было странно. Арнольд продолжал заливаться слезами. Тело Вики давно обмякло и надо было позвать на помощь. Он взял ее на руки и решил, что вернется обратно. Но неожиданно перед глазами как будто убрали легкую дымку. Все стало чуть ярче и точнее. Обернувшись, он увидел Вику, целую и невредимую. Правда, на нее нападал какой-то странный монстр, похожий на жабу и ежа. «Отвали от нее!» Слезы моментально высохли, и он ринулся спасать свою девушку. Но Вика не оценила его попыток и обматерила с ног до головы. К тому же еще и попыталась убить. «Довольно!» — прогремел голос. Деревья вокруг затрещали и начали валиться. Вика проморгалась и увидела Арнольда, целого и невредимого. Монстр исчез, но теперь там был Арнольд с огромным поленом в руках. Девушка на секунду поддалась эмоциям и, подбежав к здоровяку, поцеловала в губы. «О, да», — расплылся в улыбке Арнольд. «Ты чего?» — удивилась она. «Я думала, тебя сожрал монстр, Вика. А я думал, ты мертва, а потом не мертва», — выхкнул здоровяк. А потом увидел, он посмотрел вниз и заметил лисенка Михаила. «А, ой, а где такой жаба с иголками? Что ж, поздравляю, вас заколдовали». Услышали они веселый голос Михаила. «Неплохой поцелуй», — улыбнулся Дима, стоя рядом с Дункан. В нескольких метрах от них стояли Миша, Дима, Виолетта, Света, Маша, Леня, Аня и Дункан. «Поверьте, вы не одни такие», — кивнула Маша, косясь на Свету. Обе девушки были красными от стыда. «Еще бы, они буквально могли покалечить друг друга, если бы меня не было рядом. А Маша еще и беременная, такое вообще непростительно. Кажется, я сам себя начинал заводить на то, чтобы разобраться с теми, кто это устроил, максимально жестко. А где наш римский генерал, хищник из джунглей и контрабандист?» — удивилась Вика, смотря на нашу группу. «Вот сейчас мы к ним и пойдем», — кивнула Дункан. «По дороге заберем Юлия». «А почему деревья падают?» — спросил Арнольд. Пришлось объяснить не только ему, но и остальным, что деревья создавали фон галлюцинации и закольцованности пространства, а Виолетта благополучно развеивала иллюзии. «Ах да, я еще кое-что интересное обнаружил», — добавил уже в конце. «Тот, кто все это сделал, уже знает о том, что в его ловушку попали жертвы. Я не стал говорить, что Лора сделала копию эманаций, похожих на ловушку, чтобы со стороны казалось, что все работает, как и прежде. Ну а дальше нас ждало самое интересное. Ну да, еще и за Юлием надо зайти. Когда мы подходили к Фанерову и Марку, то готовились к чему угодно. Все же и тот были не самыми легкими противниками. А один вообще мог слететь с катушек получше, чем Света в свое время. Практически все деревья, которые излучали чары, были срублены, и остались только те, что у Марка и Жени. Мы с Юлием и Асей впереди. Света и Арнольд заходят сбоку. Виолетта и Дима сзади, вместе с Машей. Леня и Кицуня с другого края. Аня на прикрытии, сказал я. Юлий после того, как Виолетта привела его в чувство, больше молчал и был сосредоточен. Но все же сделал то, что я сказал. Ожидать мы могли чего угодно, все же нам неизвестно, что они видели, так что надо готовиться ко всему. Однако, когда мы подошли ближе, то увидели забавную картину. Оба парня лежали на земле перед пригорком. Марк держал Женю за ногу, а тот истошно визжал, что его кто-то тащит. По факту он просто катался по земле в куче веток. «Женя, я держу, держу тебя, тяни, тяни нахрен меня, эта тварь меня сожрет». И очередной визг. «Даже интересно, что он видит», — шепнула Дункан. «Наш хищник столкнулся с тем, что невозможно победить», — хмыкнула Вика. А ребята продолжали отчаянно бороться за жизнь, чтобы Фанеров не скатился с пригорка. «Ладно, хорошенького понемножку», — вздохнул я, поднимаясь к ним. «Виолетта». Девушка хихикнула и подошла к ребятам. И когда уже хотела положить руки на голову Фанерова, тот выхватил кинжал и точным движением хотел ударить Виолетту в шею. Даже в таком состоянии он был опасен. Я успел перехватить его руку. «Давай быстрее». Виолетта положила руки и Фанеров обмяк. То же самое ждало Марка. «Миша, это не все. Сюда идут хозяева этой ловушки», — сообщила Лора. «Хватаем Фанерова и Трубецкого», — скомандовал я. «Сделаем сюрприз». Глава 25. Пленник. В итоге Аня смогла наложить на нас маскировку. Как оказалось, это ее предрасположенность, но для лучника это вполне ожидаемо. Со стороны мы выглядели простыми камнями. Конечно, еще и болванчик помог в том, что наложил на нас сверху проекцию, так что заметить нас было практически невозможно. А это намного интереснее, чем я думала», — сообщила Лора, показывая изображение. «Помехи были, но небольшие. Но и это уже странно, так как болванчик и Лора в связке работали очень хорошо, а помехи, блин, да я даже вспомнить не могу, когда они были. Орки. Давно я не видел орков, тем более так далеко, еще со времен, когда я нашел болванчика, но эти выглядели немного иначе. Здоровые, поджарые, мускулистые, одетые в шкуры диких животных, в руках копья, топоры и магические посохи, что удивительно. Такого я тоже пока не видел в этом мире. Их было 10 голов, двое из них точно маги. После удара о землю посохом легкая пелена спала, и они вошли в периметр. Этот эффект тоже подстроила Лора. «Орки? Откуда тут орки?» — удивилась Света. «Все окрестности же были проверены». «Тише», — шикнул я. «Подождем и посмотрим, что они сделают. Если они из старого метеорита, то тут есть их поселение. А раз я не могу их обнаружить, значит, оно или далеко, или очень хорошо спрятано. Надо проследить и уничтожить их». Орки, тем временем, прошли мимо. Один из них, самый крупный, со шкурой медведя на голове, махнул рукой и что-то прорычал на своем языке. «Что ж, тогда мне нужен переводчик. Посейдон», — связался я с водяным. «Знаком язык орков?» «Естественно». «Тогда переводи». Я дал доступ к болванчику, и детальки незаметно прикрепились к спинам каждого орка. У меня перед глазами появился перевод. «Стоять», — прорычал один из орков-магов. «Кто-то за нами следит. Я чувствую легкое присутствие чуждой материи». Воины с топорами рассредоточились по окрестности. «Кто-то снял наши ловушки», — прорычал второй маг. «Я чувствую, тут нет моей силы. Уходим. Возможно, это те, кто обосновался на берегу. Для нашего бога еще придет время», — громко прорычал главный орк, и все начали отступать. Я посмотрел на Марка. Тот еще был в отключке. Потом проверил Фанерова, но тот молча смотрел вслед уходящим монстрам, и его взгляд мне не очень нравится. «У нас нет точных данных», — сказал Юлий. «Сперва надо собрать информацию, количество и качество врага. Это несложно», — кивнул я. «Мы уже знаем, что среди них есть маги, хотя и так было ясно по ловушкам». «Энда», — вздохнула Маша. «Вот так свадебное путешествие. Болванчик уже следил за группой орков, так что у нас была куча времени». «Предлагаю вернуться», — сказала Дункан. «Нет, твердо сказал Юлий. «Надо идти за ними и уничтожить их деревню. Римлян никто не спрашивает», — сурово ответила Ася. «Опыта у меня куда больше, чем у тебя, самоучка». Девушка повернулась к нему и наклонилась. «Хочешь почувствовать на себе, как тебя отделяет баба? Это уже ни в какие ворота не лезло. Хватит», — шикнул я. «Юлий прав. Нам надо идти за ними. Они упомянули тех, кто поселился на берегу. Возможно, это мы. Так что есть вероятность, что они нападут на нас. Так почему бы не сделать это первыми? Мы уже встречались с подобным», — вспомнил Дима. «Там была небольшая деревня в дикой зоне с мужскими особями. Может, и тут тоже». Марк уже пришел в себя, и мы быстро обрисовали ситуацию. Он согласился, что надо идти за ними. «Сил у нас хватит, чтобы справиться с орками. По крайней мере, мне так кажется. Но было одно но. Маша, тебе надо вернуться». «Что?» – удивилась она. «Нифига. В твоем положении любые воздействия неизвестной магии опасны не только для тебя, но и для ребенка», – вступилась Виолетта. «Так что я согласна с Мишей». «Я не согласна, дорогая», – я погладил ее по щеке. «Прости, но как бы ни был мал риск, я не могу пойти на него». «Не переживай, мы тебе потом все расскажем», – кивнула Хана. Пока остальные собирались, болванчик составлял карту. Посейдон продолжал переводить. «Сколько наших готовы к пришествию господина?» – спросил главный орк. «Нас 20, еще 10 в лесах», – ответил маг. «Я все перерассказал команде, но и Машу одну я не мог отправить. Женя, на минутку», – позвал я Фанерова, и мы отошли в сторону. «Только не говори, прошу, проводи Машу до дома. Один ты достаточно сильный и сможешь защитить ее, если что». «Конечно, я не думал, что орки реально решат напасть на дом, но и одну ее мне тоже не хотелось отпускать. А Фанеров, как бы так объяснить, он был переменной, которая не подчинялась никаким правилам. Так что я убил двух зайцев одним выстрелом, и дал Маше хорошего защитника, и сделал нашу команду более профессиональной. Не, ну если так надо, то конечно», задумавшись, он согласился. «Кто бы мог подумать, что фокус с Валерой прокатит и тут», — сказала Лора. «Мы проводили Машу с Женей, а сами пошли за орками». «Ну вот тебе и приключение», — пошутил Дима, поглядывая на Свету. «Неплохое свадебное развлечение, ну такое», — ответила она. «Я думала, что пещера, которую мы ищем, будет простым пустым сырым местом, а не это, хотя маги-истребители, всегда маги-истребители», — улыбнулся Юлий. «Именно», — кивнула она. «Если есть монстры, надо их уничтожить, чтобы они в будущем не принесли бед». Я же продолжал слушать орков. В основном разговоры велись на бытовые темы. Кто сколько поймал живности, как укрепить дома и где найти кристаллы энергии. Но было и кое-что интересное. Нашему господину еще мало жертв. Необходимо найти как минимум 100 человек. И кровь благоприятно влияет на небесные камни, говорил вожак группы. «Возможно, если бы мы осмотрели до конца ловушку, то нашли бы хоть кого-то», — ответил один из воинов. «Что с пленным? Почему он еще не принесен в жертву? Он странный, говорит, что случит другому божеству, но готов сотрудничать и с нашим, но», — вздохнул маг. «Наплевать», — перебил вожак, — «в жертвенную пещеру его. Это как раз проблема, он не совсем человек», — возразил маг. «В нем нет крови. У них есть пленные», — сообщил я всей группе. «И кажется, они обладают магией хаоса». Вот как, лицо Дункан стало серьезнее, да и остальные ребята стали намного собраннее. Когда невинному угрожает опасность, это придает стимул к действиям. Так что мы уже не могли повернуть назад, надо было спасти этого бедолагу. Орки были от нас в 2 километрах, так что мы могли не бояться, что нас обнаружат. Но все равно двигались медленно. Юлий разработал примерный план, в который мы потом внесем корректировки, когда будет понятна вся ситуация. Наконец, отряд монстров дошел до своего поселения. Оно располагалось около горы. У подножья виднелся вход в пещеру. Рядом же стояли простые деревянные хижины. Чуть дальше деревянный короб размером 2 на 2 метра. И там находился один истощенный человек. «Нашел их», — сказал я остальным. «Смотрите». Лора через болванчика вывела карту. «Ничего сверхъестественного. Как и говорил вожак, всего в поселении жило 20 орков. Еще 10 поблизости не было, так как болванчик просканировал местность. Но проблемы оставались. Когда два мага подошли к деревянному постаменту, похожему на простой столб с деревянным куполом на вершине, и воткнули посохи в специальные пазы, изображение начало рябить. «Ничего себе!» – удивилась Лора. «Что это за магия такая? Она глушила как визуальные, так и слуховые волны. И это было очень даже необычно, по крайней мере для меня. «Надо уничтожить этот столб», — заявила Лора. «Я передал сообщение остальным. Также мы решили, что скрываться нет смысла. Юли с Дункан это подтвердили. Когда мы сделаем неожиданный налет, каждый из нас, как минимум, сможет убить одного. Эффект неожиданности. Нам хватит 5 секунд. Это уравняет шансы. А дальше уже дело техники. Тогда хватит болтать. Надо спасти этого бедолагу». Вскочил Арнольд и первый пошел к оркам. «Еще один герой», — вздохнул Марк. «Но этот хоть не такой опасный». Остальные улыбнулись. «Подождите», — окликнула Виолетта. «Я тут кое-чему научилась». Оказалось, она неплохо умела накладывать усиление. И это не просто прирост к скорости и силе. Это полноценный апгрейд тела, усиленная регенерация и невосприимчивость к ядам. «Правда, завтра будет болеть голова, как после похмелья», — улыбнулась девушка. «А во!» Юлий ловко перекинул через себя меч. «Неплохо, очень неплохо». Подойдя к валуну, он без видимых усилий приложил лезвие меча и просто продавил его в камень. «Прости, Ася, на тебя это не действует», — развела руками Виолетта. «Ничего страшного», — отмахнулась она. «Мне эта кучка орков не доставит проблем. В поселении орков. И как к этому все пришло? Раньше он был всесильным, могущественным вампиром, лучшим, первым. Он правил сотнями тысяч. Ему подчинялись аристократы, многие сами приходили и падали к его ногам, чтобы он их обратил. Но сейчас Влад заперт в каком-то вонючем ящике, на краю цивилизации, в какой-то глуши, так еще и пойман тупыми орками. Мало того, что они думали, что самые умные и сильные, так эти болваны еще и как-то умудрились сотрудничать с небесным пастухом. Да какого фига, он же почти смог скрыться. Ему удалось поймать того вкусного медведя, но нет. Пришли эту бронелобы и не дали шанса Владу восполнить хоть сколько-то сил. Эй, ущербный! К его клетке подошел один из охранников и ударил ногой, да так, что вся конструкция пошла ходуном. «Не спать, сейчас придут главные, посмотрим, что с тобой сделают. Клянусь, как только я выберусь отсюда, твои кишки тут же выпадут из твоего гнилого рта». «Ха!» – зарычал орк. «Слышали, эта костяная нога мне угрожает. Да что ты сделаешь, ты едва стоишь на ногах». И все же, как бы это печально ни звучало, он был прав. Сил катастрофически не хватало. Влад не мог даже сломать ограждения, которые его держали. Так еще в центре стоит эта странная конструкция, которая как будто высасывала из него крохи магии, которые он успевал восстановить. «Это временно», — ответил Влад. «Но обещаю». Но его пламенную речь прервал странный звук. Это был горн. «Нападение. К оружию!» — заорал орк вдалеке. Послышалось рычание со всех сторон. Звуки сражения. Что-то влетело в стену тюрьмы, где сидел Влад, но к несчастью строение устояло. И самое обидное, что не было видно, что же там происходит. Как только энергетический шар Кицуни ударил в магический столб, защита вокруг него ярко вспыхнула, покрылась сетью трещин и со звоном разлетелась на тысячи искр. Взрывной звук эхом прокатился по округе, заставив орков на мгновение застыть в растерянности. «Мы выскочили одновременно», будто отрабатывали этот момент 1000 раз. Юлий первым ворвался в ряды магов. Один точный взмах меча, и первый маг рухнул с глубоким порезом от плеча до бедра. Второй попытался поднять посох, но Юлий был быстрее. Его меч сверкнул снова, и голова мага отлетела в сторону. Дункан молниеносно бросилась к лидеру орков, украшенному костяными амулетами и облаченному в тяжелые шкуры. Их оружие встретилось с оглушительным лязгом. Орк рычал от злости, но Дункан лишь улыбнулась, не давая ему ни малейшего шанса передохнуть. Света и Виолетта сработали идеально. Света ловко уворачивалась от мощных ударов топоров, уходя в последний момент, а затем отправляла противников на землю быстрыми ударами. Одному вогнала меч по самую рукоятку в череп. Виолетта в это время незаметно подходила сзади и прикасалась к оркам, превращая их тела в пылающие факелы. «А во!» — подметила Лора. «Наш лекарь не так уж и прост». Хана запрыгнула на орка и быстро посадила ему на голову, и, откинувшись назад, свернула ему шею. Мика же действовала более искусно. Плавными движениями она поднырнула под врага, разрубила сухожилие и потом провела острием меча по шее. Я быстро двигался к пленнику, замечая, как убитые орки начинают снова вставать. Рядом крутился какой-то слишком шустрый орк с двумя короткими топориками. Я не стал церемониться и просто натравил на него болванчика. Как всегда, пара деталек в голову, пара в... Да, просто пара деталек в голову. Открыв клетку, я увидел истощенного мужчину. Его глаза расширились от ужаса, и я вовремя понял, что сзади уже подкрался еще один восставший орк. Не раздумывая, я зарядил ногу энергией и раздавил ему голову мощным ударом. «Давай, вылезай, беги, пока можешь». Тех, кого мы убили, начали вставать. Раны на них буквально зарастали на глазах, а отрубленные конечности притягивались как магнитом. «Это что за?» Я заблокировал удар топором и откинул двух орков. «Вали отсюда, мужик!» — крикнул я. Под ногами начал восстанавливаться тот, в которого залетел болванчик. Так что я напитал ногу энергией и раздавил ему голову как тыкву, а дальше отвлекся на тех, кто воскрес. «Надо разрушить этот стрёмный столб», — крикнула Лора. «Сейчас все будет». И я пошел к источнику проблем. В это время Влад. Это был Кузнецов. Это точно был он. Влад узнал его. Как же иначе? Именно он тогда порушил все его планы. Вот только теперь Влад слишком слаб. Почему Кузнецов не узнал великого вампира? Неужели пощадил? Или его силы стали настолько ничтожны, что он просто не распознал в нем магическое начало? Да это и не важно. Теперь он свободен. Вот теперь Влад отомстит. Вот теперь все познают мощь вампиров. Кое-как выйдя из заточения, он увидел, как тот нахальный орк начинает восстанавливаться. Все же не зря они заключили сделку с небесным пастухом. Он умеет одаривать своих овец. Правда, цена не всегда бывает равноценной, но этого вполне достаточно. Влад наклонился к еще не успевшему до конца восстановиться орку и начал пить кровь, присосавшись к руке. Конечно, вкус был отвратительный, но что поделать, зато в ней есть магия пастуха, а это очень тонизирует организм неокрепшего вампира. Когда он почувствовал, как по его венам забурлила кровь, а энергии стало достаточно, чтобы сбежать, Влад так и сделал. Наплевать, что там Кузнецов, он сейчас слишком силен, к тому же с ним остальные. Не стоит рисковать и искушать судьбу. Нечто забыл о Владе, может быть из-за отсутствия сил. Надо найти алтарь, связаться с господином. Он ускользнул из поселения орков и направился на восток. Влад знал, что как только он выйдет из-под зоны влияния столба в центре, то станет намного легче. Он сможет превратиться в летучих мышей и улететь. Да, этот столб также мог и воскрешать тех, кто заключил контракт с небесным пастухом, но он не стал говорить об этом Кузнецову. Когда Влад смог выбраться, он, не теряя времени, перевоплотился в летучих мышей и полетел на юг, но его внимание привлек шум. «Быстрее! Мы должны успеть вернуться и защитить пещеру!» Это был еще один отряд орков. Вот это удача! Неужели? Десяток монстров спешили к своим собратьям на помощь, но они были далеко, а значит, смертны. Влад незаметно подлетел к последнему и в последний момент превратился в вампира. Накинувшись, он вцепился в шею и сделал пару глотков, смешав свою слюну и кровь орка. Затем также быстро превратился обратно и отлетел. Пока остальные не поняли, что происходит, Влад успел укусить еще одного. Этого хватило. Когда два орка стали вампирами и по приказу своего господина напали на остальных, Влад успел укусить еще двух. Прошло не больше 10 минут, как все 10 орков оказались под покровительством вампира. «Теперь мы уходим», — победоносно сказал Влад и первым полетел в сторону Байкала. Дункан уже 5-й раз убивала командира орков, но тот все поднимался и поднимался. У остальных была та же проблема. Когда я подошел к столбу, первое, с чем я столкнулся, было силовое поле. Оно не пропускало чужих. Но мы с Лорой решили эту проблему достаточно креативно. Когда на нас напрыгнул очередной орк, мы отрубили ему руку, и я швырнул ее в посох. Мои предположения сработали. Посох треснул и защита спала, а дальше было делом техники. Я напитал меч энергией и срубил столб, и с этого момента убитые орки уже не возрождались. Кажется, некоторые это осознали и решили убежать. Вот только Кицуня был наготове. Его энергетические шары догнали каждого. Дункан в это время окончательно расправилась с главным орком, отрубив ему голову и отбросив в сторону. Она тяжело дышала и выглядела крайне недовольной. «Ну и достал же ты меня. Первый раз вижу такое», — шепнул мне Трубецкой. «Она же вообще не использовала магию». «Ага, так что ты будь аккуратен», — ответил я. Наступила звенящая тишина, в которой слышался лишь треск горящих костров и наше тяжелое дыхание. Все взгляды теперь были прикованы к пещере. «Так, ну что», — хлопнул я в ладоши, — «теперь пойдем посмотрим, что же там такого в этой пещере». Глава 26. Кажется, для вампира настал конец. У нас не было никаких надежд на то, что мы найдем в этой пещере что-то стоящее. Ох, Как же я ошибался, но все по порядку. После битвы с орками мы немного перевели дух. Не сказал бы, что было тяжело. Нет, скорее необычно и интересно. Когда удастся сразиться с монстрами, без слизи, щупалец и прочего. Где пленный? Спросила Мика, озираясь по сторонам. Я его отпустил. Зачем? Удивилась японка. Он же может замерзнуть. Он взял шкуру медведя и убежал. Может догоним? Предложила Хана. Не стоит. Если отел бы, остался. Кивнул Юлий. Мы пошли к пещере. Вход был 2 метра в высоту. Что же они охраняли? Задумался Дима. Я же пустил вперед болванчика, и он мне все показал. Но пусть ребята сами все увидят. К тому же теперь мне надо кое-что выяснять у Ковальского. Внутри оказалась комната, не больше, чем наша спальня в Киме. В центре стоял странный постамент, похожий на гладкий камень с маленькой чашей на вершине. Это что, в ней кровь? Принюхалась Света. Присмотрись получше, сказал Марк. На самом деле весь камень и пол вокруг был окрашен засохшей кровью. Энда, фыркнула Дункан. Кровожадные твари, ненавижу. Уже сталкивалась с ними? Спросил Юлий. Возможно. Вот только в пещере меня привлекло далеко не одно это. А это что такое? Спросила Аня. Она стояла напротив небольшой выемки, размером с обычный дверной проем. Он упирался в стену. Вот только я узнал закорючки на нем. Лора, анализ. Судя по всему, это один из порталов, подтвердила она. У Владимира был доступ в любую часть планеты, удивился я. Возможно. Как думаешь, получится этот портал вывести в Широкого? Предположил я. Если только вырезать цельный кусок камня, но это столько работы. Лора даже показала примерную схему, как это все будет выглядеть. Плевать, надо позвонить Ковальскому. Остальные же просто гуляли по пещере, высматривая, что могли упустить. Но я-то знал, что тут ничего нет, кроме странного кровавого камня и моего портала. Я его сломаю, заявила Дункан, достав меч, и без предупреждения шарахнула по верхушке. Маленькая чаша отлетела и разбилась. На месте скола появился слабый огонек, который постепенно начал светиться все ярче. Кицуня зашипел, его шерсть встала дыбом и он попятился. Не самый благоприятный сигнал. Аккуратно, произнес я, не подходите. Огонек уже освещал всю пещеру. Дункан первая вышла из ступора и замахнулась для нового удара. «Кто вы?» – раздался нечеловеческий голос по всей пещере. Я напрягся. Остальные тоже. Лора начала сканирование. «Вы разрушили мой алтарь, и мне интересно, кто этот смельчак, кто оскверняет божественные места?» «Я, Михаил Кузнецов». «Кузнецов, что-то про тебя я слышал. Ты в последнее время часто стал обижать моих последователей. Нехорошо, молодой человек, очень нехорошо. Правда?» – удивился я. «А с кем я говорю?» «Нечто, но, вроде, у тебя не такой противный голос. Ха-ха, удивительно, как ты легко можешь оскорблять богов. Это отвага или глупость? Но да, ты прав, я не нечто. Этот падальщик не стоит и секунды моего внимания. Я спросил, кто ты? Моя религия гораздо спокойнее, гораздо мудрее и сильнее. Я тот, кто взращивает своих приверженцев до нужного уровня силы, чтобы они могли жить в спокойном мире, когда я приду на вашу планету». Вот это новость. Сперва нечто атакует своими метеоритами планету, теперь еще какой-то хрен решил вписаться. Кто ты? Я уже с раздражением повторил вопрос. Небесный пастух и мне. Довольно. Прервал я его треп. Ты такой же паразит, как и Хаос, как и твой дружок нечто. Эти орки убивали людей ради того, чтобы... Да неважно для чего. Мне не нравится твой тон, угрожающе сказал пастух. А мне наплевать. Я подошел к камню. Слушай... Ты, урод, мне будет приятно раздавить твою голову, или что там у тебя вместо нее, приходи, я уничтожу тебя. Решил захватить этот мир, выгнали из своего, или силенок не хватает жить спокойно, хочешь рискнуть своей задницей, или ты компенсируешь что-то, путем захвата миров, как нечто. Вы так предсказуемы и похожи. Камень вспыхнул и засохшая кровь начала плавиться, в воздухе повис запах меди и ржавчины. Ты посмел пренебрежительно говорить с божеством. Твой век короток, а у музык ты мелкая песчинка в вечности и задираешь свой нос так высоко. Да, пожал я плечами. Эта песчинка только что подорвала твою задницу, что ты так раскричался. Что ж, приходи, я жду. Да я тебя. Но сил в камне не хватило. Он треснул и рассыпался в мелкую крошку. Я посмотрел на ребят. Они молча смотрели на меня, выпучив глаза. Кузнецов, ты понимаешь, что сейчас сделал? Прошептал Марк. Да. Твердо ответил я, объявил войну божеству. «Миша, это очень серьезно, ты же умрешь», — воскликнула Света. «Ты подумала о семье, это же один из богов, я знаю, мы собираемся терпеть нашествие то хаоса, то теперь вот этого дурацкого пастуха, неужели, вы думаете, что просто сдерживая метеоритных монстров, мы победим?» Ребята молчали, один Дима вышел вперед и похлопал меня по плечу. «Да, Мишеня, ты не перестаешь меня удивлять», — улыбнулся он, — «я всегда на твоей стороне, какими бы абсурдными у тебя не были идеи». «Спасибо, друг», — Дима обратился к остальным. «А вы что, забыли, сколько раз народ сомневался в Мише, сколько болтали о том, что он не победит сахалинских князей, а до этого, надо возвращаться домой», — наконец произнесла Света. Вид у нее был очень уставший. «Поместье на берегу Байкала. Жень, все нормально, честно», — вздохнула Маша, садясь на диван с кружкой чая. «Да я-то что, я ничего», — пожал тот плечами. С момента, как они вернулись в дом, Фанеров старался всячески угодить Маше, чтобы ей было комфортно. Как-то слишком сильно он воспринял просьбу Миши о защите супруги. Но ничего не поделать. Сейчас он порхал на кухне и готовил фруктовую тарелку. «Жень, хватит. Бери чай и давай лучше посмотрим фильм. Может, наготовить впрок еды? Я видел полутушку свинины. Будешь?» «Нет, Женя. Все, ребята скоро придут и сами приготовят», — раздраженно сказала Кутузова. «Давай иди сюда. Фильм начинается». Фанеров молниеносно съел пару яблок и закинул на тарелку. Взял литровую кружку чая и пришел в гостиную. Начался фильм. Женя постоянно ерзал и спрашивал, удобно ли Маше, не надо ли чего принести, девушка же отвечала отказом. Фанеров был неплохим парнем, если узнать его получше. А Маша знала его с детства. При всей показушности и немного сумасшедшем поведении этот парень был добрейшей души человек. «Жень, как там твоя Эрен? Мы давно ее не видели», — перевела тему Маша, решив, что это немного успокоит его. «Раньше ты только о ней и говорил, а я и сейчас говорю», — блаженно улыбнулся Фанеров. «Правда, я отправил ее к отцу. Мне показалось, что в Широкого все же опасно». «Да, почему ты так решил? Ну как, прорывы? Тут еще недавно какие-то четырехрукие чудовища напали. А если они прорвутся в город, я боюсь, что не смогу защитить любимую. Ао, ты такой замечательный муж, Женя. Арен наверняка тебя очень любит», — улыбнулась Маша. Она помнила времена, когда он пытался за ней ухаживать, и это было очень, не очень. Но потом после поездки в Японию Женя потерял голову от Арен. Сейчас в ее глазах он выглядел куда взрослее и серьезнее, и она уже не чувствовала в нем той сумасшедшей искорки, которая присутствовала раньше. «Да, Арен потрясающая», — с огнем в глазах начал Женя. «У нее скоро день рождения и она хочет приехать в Широкого. Да и о своем прошлом она уже позабыла. Это же замечательно», — кивнула Маша. «Ага, мне пришлось выкупать информацию о ней из черного рынка. Все же она преступница», — улыбнулся Фанеров. «И как, дорого?» «Очень», — хихикнул парень. «Но я рассказал все отцу, и он проникся. Любовь вопреки всему». Маша подумала, как это странно. Вроде никто не был против их союза. Она так вообще была только рада, да и остальные. Но раз жене так больше нравится, то она не будет его переубеждать. Они так просидели полфильма. «Ух, что-то прохладно», — потирая ладони, произнес Женя. «Может, камин затоплю?» «Да, почему нет?» — согласилась Маша. Фанеров встал, потянулся и наклонился к камину. «Ох, дров нет», — развел он руками. «Надо же, никто не натаскал». С этими словами он натянул легкую куртку и выскочил на улицу. Маше показалось, что звякнуло что-то металлическое, но она не придала этому значения. На улице была метель. Сильный ветер срывал с земли клочки снега и поднимал их в воздух, создавая белую пелену. Женя же, как только вышел на улицу, обошел дом и встал лицом к лесу. Какой-то инстинкт говорил, что приближается опасность. И пусть лучше ему это все почудится, чем их застанут врасплох. Но инстинкты не подвели. Через снежную стену вдалеке он увидел несколько пар горящих глаз. На лице жены появилась легкая усмешка. «Как интересно, а ведь совсем недавно Кузнецов защищал Машу от него самого. Теперь же он, уже потерявший к ней любовный интерес, защищал ее, по просьбе Миши. Вот это поворот судьбы». Постепенно начали вырисовываться силуэты. Это были орки, десяток. Но что-то в них отличалось от тех, которых Фанеров видел в лесу. Монстры зарычали, и за их спинами мелькнула худая человеческая фигура. «Мальчик!» — крикнул незнакомец. «Кажется, ты один». Фанеров промолчал и продолжал безэмоционально следить за тем, как орки медленно берут его в кольцо. Я советую тебе. Вот только это никак не входило в планы жени. К чему лишняя болтовня, если и так понятно, зачем пришли эти твари? Фанеров пригнулся и в мгновение ока оказался у ближайшего орка. Взмах меча и лязганье металла тут же пропало в метели. Монстры зарычали, и женя понял, что с ними не так. Их и без того большие клыки начали увеличиваться до такой степени, что стали размером с предплечье. «Вампирчики», — блаженно вздохнул женя, — «интересненько. Вышли мы из пещеры в тяжелом молчании. У каждого были свои мысли в голове, и что-то мне подсказывало, что у многих крутился тот момент, когда я послал какое-то божество подальше. Возвращаемся», — сообщил я всем. «И все же меня заинтересовал этот странный столб, который отлично возрождал орков и создавал помехи у болванчика. Так что я вернулся к обломкам. Если разобраться, что давало ему такую силу, то может получиться повторить и использовать в своих целях». Я покопался в основании. «Так-так-так, а что это у нас тут такое?» — произнесла Лора. «Под тем местом, где находился столб, мы откопали портальный камень. Хочешь сказать, что он сам по себе обладает какой-то силой?» — удивился я. «Мне казалось, что он просто ключ к открытию портала». «Ну, как видишь», — развела руками Лора. «Миша, ну ты где?» — окликнула меня Света. «Чего ты там копаешься?» «Все-все, иду». Я засунул портальный камень в кольцо вместе со сломанным столбом и пошел к ребятам. «Места больше нет», — заявила Лора. «Болванчика некуда прятать. Печально, но он переживет», — пожал я плечами. «Дуй к Маше». Пока детальки полетели в сторону озера, я написал Ковальскому с вопросом, сможет ли он вырезать целый кусок скалы, и перевезли в Широкого. Заранее уточнил, что это один из порталов, на что получил утвердительный ответ. Так что, скинув ему координаты и сказав, чтобы действовал под строжайшим секретом, мы потопали к дому. «Беги», — неожиданно сказала Лора и вывела мне картинку. На дом двигались орки. Кажется, те самые 10, упомянутые одним из монстров. За ними стоял тот самый мужик, которого я спас из лагеря. Вот скотина неблагодарная. Судя по сверкающим глазам, это был вампир, и он превратил орков в себе подобных. Все они нападали на одинокого Фанерова, который, к моему счастью, пока справлялся с их натиском, но все же с трудом. «Быстро, болванчика к нему», — приказал я, а сам подбежал к нашей команде. На дом напали орки. Собственно, это все, что я успел сообщить, так как после этого вкачал энергию в ноги и побежал к дому. У дома женя никак не мог пропустить их в дом. Он никак не мог подвести Мишу и остальных. Как же так, они там дрались и, скорее всего, победили, а он что, хуже? Не может справиться с какими-то чудовищами, ставшими вампирами? Хотя какая разница, 3 он уже положил, осталось всего 7. Мужик, — крикнул женя стоящему за спинами орков мужику, — а чего сам не идешь, сыш? С двух сторон орки попытались взять его в тиски, но парень ловко отошел и отрубил левому голову. «У тебя еще есть силы говорить?» — ухмыльнулся Влад. «Ну что ж, почувствуй силу вампирской крови. Да хватит там языком трепать. Давай, не волнуйся, я и тебя убью, и этих». Но он не успел договорить, как сотни мелких деталек питомца Кузнецова засвистели около уха и словно пули начали насквозь пробивать тела орков. Куда, Кава? — крикнул ошарашенный Фанеров. «Это мои орки». Пара секунд, и все противники были в мелкую дырочку. Влад же, почувствовавший хоть небольшой, но прилив храбрости, быстро осознал, что лучше не тянуть и смыться. Так что, превратившись в жиденькую стайку летучих мышей, полетел прочь. Я прибыл чуть позже, чем болванчик, но еще на подходе услышал истеричные крики Фанерова. Не сомневаюсь, что он бы справился, но я не хотел лишний раз рисковать ни им, ни здоровьем жены. Когда я оказался на опушке леса, все уже было кончено. Лора с болванчиком моментально оцепили территорию и показали картинку, как стая летучих мышей улетает. «Ну уж нет», — сквозь зубы произнес я. «Лора, поджарим эту тварь раз и навсегда». Вытянув руку вперед, создал на кончике пальцев то самое разрушительное заклинание, которое использовал клон Захара, когда сломал стену в дикую зону. Расстояние было не таким большим, да и Лора скорректировала дистанцию. Выстрел, и шар, размером с автомобиль, сорвался с пальца и, сломав несколько верхушек деревьев, попал четко в середину стаи летучих мышей. Тут уже начали подбегать остальные ребята. Первыми были Юлия и Света. «Что произошло?» — удивился он, смотря на ровный коридор из сломанных верхушек деревьев. «Ничего, идите домой, я сейчас подойду», — кивнул я, достав родовой меч, и все же одна летучая мышь уцелела, теперь она превратилась в человека, того самого, худощавого и бледного. Нет, стой, пощади, сил ему хватало только на то, чтобы хаотично перебирать руками и ногами. В боку зияла небольшая вмятина от моего заклинания. С чего бы это вдруг, удивился я, потому что мне не нужны были его объяснения. Взмах меча и голова слетела с плеч, неинтересно. После чего я сжег остатки. Уже у дома на меня накинулся Фанеров. Ты че, вообще оборзел? Это был мой бой. Ну ты урод, Кузнецов. Истерил он и даже топал ногами. Ну прости, перенервничал, признался я, опустив голову. С кем не бывает. Со мной не бывает. Я вообще, само спокойствие. Однако громкость его криков только увеличивалась. Мы вернулись в дом. Маша даже не поняла, что Фанеров с кем-то сражался на улице. Если быть точнее, она вообще уснула на диване. Молодец. Полопал я Женю по плечу. Спасибо, Жень, что не втянул в это мою жену. А что там произошло? Все нормально? Смеешься? Прошел мимо Марк. Кузнецов послал какое-то божество и сказал, что уничтожит его. Вау. А там есть еще? Улыбнулся Фанеров. Я тоже хочу. Я попал в какой-то дурдом. Воскликнул Бердышев и скрылся на втором этаже. В кармане завибрировал телефон. Открыв, прочитал сообщение от царя. Пушкин в больнице, он в коме. Есенин Александр сбежал от отца. В Монголии и Австрии погибли два мага высших сил. Боюсь, Миша, твой свадебный отдых закончится раньше времени.